Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 29-й духовный принцип. Высший свет распространяется и изливается в изобилии постоянно, не прерываясь и не изменяясь совершенно. Как сказано, я, Авая, не изменился. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. Из Тес. Талмуд Эсер Сферот. И в соответствии с объяснениями пойми хорошо, что высший свет не прекращает светить творению даже на мгновение. И он не попадает под понятие, Боже упаси, случая или обновления, но что он находится в состоянии абсолютного покоя, и весь аспект сокращения и исторжения света, о котором здесь говорится, это только в отношении воздействия его получения посредством кли, то есть центральной точки. Пояснение. Несмотря на то, что высший свет не прекращает светить, тем не менее кли теперь не получает абсолютно ничего от его свечения, так как кли уменьшило себя, то есть, что уменьшило свое желание получить. То есть, чтобы не получить в стадию четвертую, что она действительно центральная точка, но только лишь в три предыдущие стадии, которые находятся в ней, что желание получить слабое в них и желание отдачи, желание получить слабое в них и желание отдачи правят там в большей степени. Таким образом, что высший свет совершенно не воздействуется от сокращения и не меняет своего пути, Боже упаси. Но точно так же, как он светит в Эйнсов, так же он светит и во время сокращения, и после сокращения. И во всех мирах вместе, и даже в мире Асия, абсолютно без какого-либо прекращения, даже на мгновение. Но что сами Келим делают все эти изменения? Ибо они не получают иначе, как в соответствии с их свойствами, мерами, то есть по мере желания получить, которое в них. Это очень великая вещь, когда мы знаем, что все в человеке, ничего не может быть другого. Сам человек определяет ту меру, в которой он получает или не получает. Это результат того, что мы читаем. Это необходимо хорошо понять, что насколько у тебя есть желание к духовному и к вечности, к завершенности, настолько ты его и получаешь. Что у нас есть? Есть у тебя всегда как бы духовная аура, твое совершенное состояние, то есть такое, которое заложено в цели творения по отношению к твоей душе. Это твое совершенное состояние. Оно всегда есть. Его не ощущаешь, но оно есть. А кроме того, есть и твое настоящее состояние. Когда возьмем эту разницу между двумя состояниями, совершенным состоянием и настоящим, получим разницу, дельту, которую должен в своей жизни свести к нулю. И тогда достигнешь своего совершенства. Если не работаешь над ней каждый день, у тебя много занятий материальным миром, то она давит на тебя. Причем ее давление все больше и больше усиливается. Почему? Это как груз, который лежит. Аура вокруг тебя должна войти в тебя. Свет не прекращает стремиться войти в кли. Кли делает все возможные замыслы, расчеты, чтобы получать или не получать его. И получает только то, на что есть силы получить. И вся задача – должен его получить. А у тебя нет сил получать. И вот сопротивляющийся этому, то есть реакция на твое сопротивление, получение части твоей же дельты, ощущается тобою как зло, приходящее от системы управления мирозданием. Если бы этого не было, ты бы успокоился тем, что у тебя есть, лежал бы на печке и ни к чему бы больше не стремился. А чтобы заполучить эту дельту, какую бы ты ни была часть ее, тебе надо сделать усилие, согласиться с высшим управлением по отношению к тебе, не бороться с ветряными мельницами, а согласиться. И вот это причиняет некоторые страдания, дискомфорт, потому что должен выбрать, что хочет Творец для тебя. Должен выбрать отдачу вместо твоего природного желания получать ради себя. В этом и ощущается все страдание. Вот это и есть твое место в самом себе. Это место, где ты сам должен ощутить все предназначение тебе изобилия. Ты должен сделать это твое место таким, чтобы там мог разместить всю разницу, всю дельту между твоим настоящим состоянием и твоим совершенным состоянием. Одним махом это сделать нельзя, потому что нет сил на это, а постепенно, с каждым днем твоя задача только твоя. Ни боги, никто другой не принудит тебя к этому. Ты сам должен в себе это место расширить, чтобы мог постепенно принять все, большую часть этой твоей только тебе принадлежащей дельты. Свет Эйн-Сов благословлен он, который включает в себя 4 стадии, которые называются 10 сферот де ор ешар, не прекращает светить нижним ни на миг. Но так как нет никакого постижения в свете без кли, поэтому необходимо только кли получения. И каждый парцуф и ступень в тот самый момент, когда постигает кли, тут же вместе с ним, с кли, постигают и свет в мере того кли, которое постигли. Там также объясняется, что корень всех килим, что во всех мирах, это Орхозер, который поднимается от зивуга до ка, ударного зивуга, который на Масахе, который находится в кли Малхут. Таким образом, в тот самый момент, когда устанавливается новый Масах в каком-то парцуфе, находим, что свет Эйн-Сов, который, включая в себя 10 сферот прямого света, тут же распространяется к нему и ударяет в этот Масах и поднимает Орхозер и одевает свет Эйн-Сов. Благословлен он в соответствии с мерой величины этого Орхозера. И это называется одевание Эйн-Сов в килим или же в какую-либо сферу. Ибо имя сферы указывает на меру уровня света Эйн-Сов, который одевается там. То есть сначала поднимается от П Орхозер и одевает Ор-Ешар. Слушай внимательно, что я сейчас скажу, и попробуй уяснить себе это раз и навсегда. И все будет хорошо. Так вот, от П и выше находятся корни килим. То есть это еще не килим, а только зародыш килим, тончайшая оболочка. Как они образуются? Малхут ДП, когда приходит к ней Ор-Ешар, она отбрасывает и одевает его, Ор-Ешар, и получается 10 сферот Дерош. Так вот, 10 сферот Дерош – это только корни килим, как в земле есть корни, из которых еще не вышли ростки. Теперь она их отразила, скажем, от 4-й стадии, о чем мы сейчас говорим, отразила их до Кетера. То есть она связала выше ее 10 сферот Ор-Ешар, образуя нечто вроде тончайшей оболочки, в которой помещаются эти 10 сферот Ор-Ешар. Но там нет никакого масаха, потому что масах проявляется только от П и ниже. Теперь она эти 10 сферот вбирает в себя. И получается от этой малхут ТП 10 сферот вниз, а она становится кетером этих 10 сферот, которые она в себя приняла. Эти 10 сферот от П и в нее называются 10 сферот детох, или 10 сферот тела, внутренней частью. Последняя, нижняя малхут, в теле называется малхут де малхут. И до этого места может проникнуть Ор-Ешар, но не далее, потому что был запрет на проникновение в малхут де малхут. То есть это место Малхут да Малхут называется Табур. Слушай очень внимательно, потому что в этом вопросе у всех страшная путаница, и никто ничего не понимает. Они учат научную кабалу по 20 лет и более, но каждый раз повторяют глупость за глупостью. Дальше свет не идет. Не может быть принят свет хохма. Так вот, что дальше получается? Теперь получились 10 сферот де гуф. А дальше что? От табура и ниже, до сиума, что там делается? Там ведь тоже есть место творения. Так вот, свет, который сейчас есть в теле, от П и до табура, он называется акудим. Акудим означает связанные. Почему они связаны? Когда Малхут вобрала в себя свет 10 сферот, дерош до Малхут, до табура, мы получили 10 сферот в тело. Но это только одно кли, Малхут, себя продлило на одно кли. И в нем есть 10 сферот. Что получается теперь? Вот это всегда очень трудно объясняется. Вначале это истаклут бет, второе всматривание. Свет доходит до табура и отталкивается от него. Там происходит битуш, то есть соударение. Свет внутренний и внешний ослабляют масах. И этот свет, который был до табура, выходит из парцуфа, исторгается. А сверху свет всегда продолжает поступать к низшему. От источника никогда не прекращается поступление света. Кли Малхут начинает опустошаться. Утончается масах Малхут четвертой стадии до масаха третьей стадии. И теперь Малхут имеет кли нефеш для получения самого низкого света. Все, что в гуфе, это только одно кли Малхут. Малхут вобрала в себя, а теперь она его выталкивает, имеет место хисталкут, выход света из кли. А далее свет выходит из третьей стадии на вторую стадию, и теперь появляется кли зеа, зейрампин. Раньше там был свет, а теперь образовалось кли из-за того, что свет вышел. Теперь уже есть два кли. А затем опять есть хисталкут, выход света и утончение масаха. Только не надо путать хисталкут, выход света, и хистаклут, всматривание. Это последнее, когда свет распространяется до П в голове или до табура в теле. А дальше масах утончается со второй стадии до первой стадии. Тогда из второй стадии бина исторгается свет и поднимается до хохма. Тогда у Малхут появляется третья кли бина. Затем происходит еще два выхода света. И кли Малхут утончается до кетера. Теперь есть уже пять кли Малхут, в которые поступает свет Орхозер. Таким образом образуется килим и образуются уровни снизу вверх. Свет приходит в тело, а затем выходит снизу вверх. Какой свет? Тот Ор-Яшар, легкий тонкий свет, который был захвачен Малхут в голове, выходит из килим. То есть тонкая составляющая Ор-Яшар, который раньше в голове был связан Ор-Хозером, выходит, и в теле остаются толстые килим от Ор-Хозера. А что же тогда делается под табуром и ниже, до сиума? До табура еще может проникнуть Ор-Яшар, а ниже нет. А место от табура до сиюма в состоянии только оттолкнуть. То есть от табура и вверх есть только отталкивание, но нет силы притяжения. Нет одевания Ор-Яшара, который есть над табуром. Что это означает? Есть только хасадим. Отталкивание привлекает только хасадим. Там имеется только сила отталкивания, то есть там есть лишь свет нефеш. Запомним хорошо, что под табуром, где бы это ни было, есть только сила ограничения, чтобы не взять в себя свет хохма, и поэтому туда может прийти только свет нефеш. Руах не может туда прийти или пройти. Руах – это тоже свет Ор-Яшар, это свет зеа. Зерампин – отдача, мужской свет. А под табуром есть только женский, получающий, но не дающий, свет нефеш. Поэтому правление Малхут всегда от табура и ниже, там ее место. Она, конечно, может подниматься через есод соединением по свойствам и так далее. Но там есть только свет нефеш. Запомни, То есть как это очень-очень важно. Под табуром можно только получить свет нефеш, но нельзя ничего отдать. Этот свет можно только получить, но нет его отдачи. Его невозможно никому дать. Поэтому 10 сферот от табура до сьюма называется 10 сферот де соф – конца. Это конец, потому что эти 10 сферот уже не могут дать ничего нижней ступени. Теперь есть у нас 10 сферот де рош, 10 сферот де гуф и 10 сферот де соф. И он нам сейчас говорит, что все эти сферот от рош до сьюма, ака, Адама Кадмона, это все кетер. Кетер каждой позиции, что все они кетарим. Каждое слово в ТЭС весьма и весьма важно. Это дает базу всего духовного. То, что я раньше говорил, что это не так важно, что это пособие, это тоже правильно. Но в то же время это важнейшая вещь, которая нам нужна. Его нельзя, конечно, использовать в чистом виде без изучения Зоара. А вместе это все дает реакцию, такое сожжение, которое производит в нас величайший эффект. Ведь то, что мы делаем, это сжигание желания получить ради себя в наших килим. Наши килим, благодаря всем этим насечкам, шрамам, выжигаются. А это, как ни говори, все же страдание, потому что наше желание получить хочет только брать. Ему только «дай, дай, дай мне». И все. А тут надо отдавать. Это означает, что есть цимцума. Пока нет килим, пока ничего нет, отдача всегда противодействует природе. Высекание килим происходит именно тем, что мы сейчас учим, и для этого нужно терпение. Но надо учиться, надо сказать, что это самое важное для меня из всего, что есть в мире. Это все строит твои килим. Что еще может построить твои килим? Твоя какая-то контора, в которой работаешь, на какого-то и используешь свои внешние килим, чтобы только заработать на хлеб и пропитание себя и семьи. Ты говоришь, конечно, что тебе нравится твоя работа. А принцип здесь такой. То внешнее, что мы делаем, оно необходимо. Но разве ты компьютер? То, что ты работаешь с компьютером или в булочной, или в конторе, разве это формирует твою личность? Ты – это твои килим. И сейчас мы работаем, каждый, со своими килим. Это не какая-то частная культура и не какие-то знания, за которыми надо следовать, или религия, или претензии какого-то задрипанного равы или батюшки. Будь таким, как я хочу. А твои собственные килим, ты нигде их не найдешь иначе, чем индивидуальной духовной работой. Поэтому с большущим терпением и любовью относись к этому, и все к тебе придет. Это занимает, конечно, годы. Яхуда Ашлаг писал, что духовное приходит при изучении его от 3 до 5 лет. Вбирается так, что потом у тебя никто этого не сможет забрать. А я говорю с поправкой, что потребуется немного больше времени, потому что занимается этим не профессионально, не полный рабочий день и ночь, а совмещая с работой вне своих килим для обеспечения пропитания, преследования каких-то внешних интересов и то прочее. Не у всех есть такая возможность, как у меня. Я посвящаю этому все. Все свои 24 часа я посвящаю Кабале. Ведь я пришел к Кабале, оставив все внешнее, все внешние дела за собой. Но не у каждого же есть такая возможность или такое жгучее желание. Он должен или желать работать и вовне себя, и делать разные другие вещи. Поэтому я и говорю, что требуется примерно от 7 до 10 лет, а то и более. Ничего страшного. Что такое 10 лет, чтобы получить духовное, чтобы оторвать себя от рабства этого мира?